Наши главные союзники. Но вот мы и дошли до светлой стороны. Пришло время понимания и действия. Дальше мы с вами изучим массу нужных вещей, будет еще больше практики, инсайтов и советов. Помните, в начале аудиокниги я давал 5 основ победы над прокрастинацией. Давайте снова их вспомним. Первое. Ненависть к прокрастинации. Второе. Цели для роста. Третье. Серьезная работа, процесс. Четвертое. Конструктивная, здоровая злость. Пятое. Сила привычки и дисциплина. А каждый из основ далее мы обязательно предметно поговорим и просветим темные уголки фонариком. Важное примечание. Позже, перед 31-дневной частью практики, будет отдельная глава о том, как начинать каждый день с борьбы, конкретно по пунктам. Здесь же и далее мы готовимся к этому старту, изучая своих союзников. Так что не усиливайте невроз, переживая, что что-то не поймете или забудете. Все будет нормально. Поехали.